и на карауле стояли семеновцы, легко узнаваемые по своей сине-красной форме. «Кто такие? Пропуск!» «Ну вот и добрались. Открывай, сова, медведь пришел».